Примечание. Для тех, кто, как и я, немного запутался в хронологии событий, привожу их перечень по датам. Один день, финал турнира волшебников. Муди убит собственной глупостью и предусмотрительностью стажера Тонкс. Дамблдор парирует с Фениксом с трибун, застигнутый на воровстве. Гарри Поттер нарушает планы по воскрешению Волдеморта, уничтожив гомункула и побеждает в турнире. Арест Люда Бэгмана. Том Лавер захватывает в плен бестелесный дух и Кингсли Шиклбалта под оборотком. Два день. Дамблдор строит планы с Эльфиасом Дожем. Арест Фрэнсиса Дожа и Чирити Бербидж. Госпитализация в Мунго Авроры Синистра и Поппи Памфри. Публикация в Пророке известия о побеге пожирателей из Азкабана и намеком на странное поведение Дамблдора. Невилл пьет чай у Септимы Вектор. Снейп делится опасениями за судьбу Мальсибера и рассказывает о пленниках директора. Три день. Пророк, не дождавшись реакции властей, вовсю поливает грязью Дамблдора и покойного Муди. Дамблдор через Дожа продает часть украшений Макглам. Четыре день. Операция по спасению Мальсибера и провальное нападение наемников Дожа на дом Дамблдора в Годриковой лощине. Европейская пресса в Британии и ее разоблачающие Альбуса статьи. Лавер допросил дух Волдеморта и Шиклбалта. Пять день. Интервью Молли Уизли Пророку и статья о провале нападения на дом Дамблдора. Том Лавер в убежище рассказывает Гектору, Септиме и Тонкса Крестраже Волдеморта. Отъезд иностранных гостей. Джин не прощается с Хогвартсом навсегда. Посиделки в покоях Вектор с Лавером. План захвата Крестража. Откровение Драка. Шесть день. Отъезд студентов Хогвартса на летние каникулы и педсовет. Операция Крестраж в лачуге Гонтов. Последний день Джинни Уизли в Хогвартсе. Разговор в убежище о дарах. Примечание к части. Для тех, кто, как и я, немного запутался в хронологии событий, привожу их перечень по датам в конце главы, ибо в примечание не влазит по количеству знаков. События задевают и следующую главу. Интерлюдия Северус Снейп. 2. Для Северуса впервые каникулы начались не с длинной нотации и приказов Дамблдора, и не с его же заявки на неоплачиваемую варку так нужных для Ордена Феникса дорогих и уникальных зелий, а с простого и короткого педсовета, где Флитвик кратко подвел итоги провального для школы года, опустившего ее репутацию среди прочих европейских учебных заведений. Пока профессор Чар рекомендовал коллегам собраться с мыслями и сформировать к середине июля предложение по улучшению программы, без которого школа скатится в рейтинге еще ниже, а то и вовсе попадет в зависимость от министерских чинуш, считающих даже нынешний уровень образования юных магов избыточным. Снейп вспоминал предыдущий вечер в покоях профессора Вектор. Свежий морской запах, удобные кресла и обильный стол в небольшой гостиной учителя нумерологии был ему уже привычен. А вот незнакомый чернокожий мужчина, развалившийся в одном из кресел, нет. Хотя, порывшись в памяти, Зельевар припомнил того студентом в самом начале своей карьеры. Один из учеников мастера, возможно. Значит, относиться к незнакомцу стоит осторожно. То, что он опасен, неоспоримо. К еще большему удивлению змеиного декана, следующим гостем, вошедшим вместе с новым деканом Гриффиндора, оказалась несуразная метаморф, не так давно окончившая Хогвартс и вступившая в Аврорат, Нимфадора Тонкс, дочь опальной сестры Беллатрикс Блэк Андромеды, вышедшей замуж за Макглорожденного. Дора, Дерек, присаживайтесь. Вот все и в сборе. Том, Септима указала рукой на чернокожего мага, разузнала местонахождение Крестраже местного темного лорда. На этом месте Снейп внутренне содрогнулся. Столь буднично произнесенная сенсационная информация ошеломила двойного шпиона. И я предлагаю вам поучаствовать в его изъятии. Дерек, как у тебя с окклюменцией? Есть вероятность, что ловушки настроены именно на ментал. Подмастерье, ровно ответил Фаули, в Британии не афиширую, но практикуюсь постоянно. С Гектором и Локхартом скоординируем действия непосредственно перед началом. Сложностей с планированием там не предвидится. Но сильные маги, чтобы продавить защиту, лишними не будут. Что, ты считал, что Гектор откажется от новой авантюры? Ухмыльнулась на поднятую бровь темнокожего гостя хозяйка гостиной. Против Гектора ничего не имею, только за, густым баском прогудел темнокожий незнакомец, вскидывая открытые ладони, размером в две северусовы. Но Гилди, ты уверена, что он опять не выкинет какое-нибудь коленце, прославляющее его и его незабвенную музу, но способная похерить разом все наши планы? Септима грустно вздохнула, кажется, даже сама не до конца уверенная в своих словах, и сказала: «Он справится, а мы проконтролируем». Видя скепсис уже в нескольких взглядах, профессор добавила: почти прошипев: «Этот мелкий паразитик, как обычно, присосался так, что теперь и не оторвешь. Пока сам не посчитает свой британский вояж законченным, не отвяжется. Так что запасайтесь терпением, господа». Стопроцентный африканец закатил глаза и выдал на гора елей, оросивший сухую душу Зельевара: «Завалит дело, отправлю к предкам на год. Пусть постигает свое родство душ на правильном плане, со всеми сопутствующими удовольствиями». Судя по ухмылке Мавра, сопутствовать Гилдерою будут только очень пакостливые и зловредные духи. А можно, для непосвященных, рассказать поподробнее про Крестраши и источник информации о нем? Профессор Фаули снял вопрос с языка у Сивируса. «Если кратко, — начал Лавер, — когда лохматая мелочь вывалилась из портала на кладбище Литтлхэндлтона, там затевался ритуал по обретению плоти для Волдеморта, находящегося в теле гомункула. На ох Фаули внимания никто не обратил. Проводить ритуал должен был скрывающийся под обороткой Кингсли Шиклболт. Вы можете показать в Думасбросе личину мага?» Быстро среагировал профессиональный шпион. «Да и всю сцену пересмотреть не мешало бы». Учитель Септима обратился к хозяйке чернокожий гость. Думасброс был извлечен из одного из шкафов и водружен на письменный стол. Лавер с легкостью извлек длинную нить воспоминания и опустил ее в чашу. Все присутствующие с предвкушением склонились над ней. С режиссером разобрались. Это Дамблдор, только у него был свежий биоматериал Треверса, да и основу под оборотку он мне заказывает часто. «Как я понимаю, собрать остатки зелий вы не додумались», — привычно съязвил Зельевар, как только все зрители покинули воспоминания. «Если бы там было, что собирать, то собрал бы, но, как ты видел, чертенок изрядно напакостил напоследок. Из той каши, что не успела впитаться в землю, так фанило некроэнергией, что разбирать ее на ингредиенты я посчитал бесполезным делом», не менее ехидно ответил Лавер. «Ну хоть запахи и цвет зелья описать сможешь?» Немного остывая и тоже переходя на «ты», спросил мастер зелий. А Кингсли что сказал? Том попытался описать все, что видел, от количества и вида флаконов до запахов и прочих эффектов, сопровождавших их уничтожение. А Кингсли ничего не понял в сути ритуала, кроме того, что воскресшее тело Волдеморта легко победит на дуэли Поттер, исполнив тем самым пророчество. «Мозги у него засраны по самое не балуйся», — резко закончил свой монолог приезжий маг. Еще перед своим попаданием в Мунга, медленно, будто раздумывая, стоит ли продолжать, начал Сивирус: «Альбус заказывал мне две основы подзелья из нерекомендованного списка». Все присутствующие хмыкнули. То, что министерство постоянно пополняло списки запрещенных и нерекомендуемых кварки зелий, якобы опасаясь их использования в преступных целях, для них было не внове. Тогда я подумал, что директор опять увлекся созданием големов. Но сейчас, сопоставляя это с его новыми весенними заказами и событиями третьего этапа турнира, я склонен думать, что все это звенья одной цепи. Ну, не томи, говори, что надумал», — не выдержал экспрессивный молодой декан Гриффиндора. «Марионетка», — мрачно провозгласил не лишенный театральности Зельевар, — «если Альбус хотел создать управляемую марионетку, то для большинства зелий было достаточно только добавить кровь кукловода и ввести их в состав питательных зелий для голема. Вот только Дамблдор хотел наделить дух Волдеморта человеческим телом», — патетично воскликнул считающий себя знатоком темных искусств Снейп. «Да», — грустно вздохнула Септима, — «в этом и есть опасность дилетантов, они всегда не учитывают нюансов. Даже голем на человеческой крови со вселенной душой стремится сбросить контроль, что уж говорить о почти воссозданном теле с магическими способностями. Он что, ваш Альбус, возомнил себя творцом?» Септима была не на шутку возмущена. А если бы у него все получилось, то сейчас по Британии гулял бы неуправляемый магически сильный лич, без элементарных моральных норм и магических ограничений. Пробрало всех, даже, и в особенности, Сивируса, хоть и подозревавшего, но не осознававшего до конца размера возможной подставы от великого светлого. «Метки», — выдохнул через силу Зельевар и, глядя на непонимающие лица окружающих, уточнил: «Через метки лорд управлял своими вассалами», — видя, что понимание в глазах слушателей не прибавилось, с ней поголил левое предплечье, демонстрируя потускневшую магическую татуировку. Эти фанаты истинной науки из семьи Вектор произнесли одновременно: «Так вот оно что, Септима, дай поближе разглядеть, Лавер». Сивирус покорился неизбежности и протянул бледную руку чернокожему магу. Том, пошаманив над статичной сейчас картинкой и задав множество вопросов, по точности и язвительности формулировок сделавших бы чести самому Снипу, выдал свое заключение. Пиц, друзья, метка арабская, что почти не позволяет отклониться от приказа. Лич, конечно, потерял бы часть маги, но метка бы все равно работала, хоть и в полсилы. Все носители этой татушки прыгали бы по слову ап и радостно убивали хоть маглов, хоть своих же детей, с долей восхищения, но и с заметным ужасом выдал шаман, крестраж надо обезвреживать, и немедленно. А подробнее, потребовала профессор нумерологии. В метке завязка на уровень экспоненты силы хозяина и раба. Снизить зависимость может превышение контроля и ментальной силы раба относительно хозяина, вплоть до нуля, но только в рамках прогнозируемого графика зависимости по силе, привычно отрапортовал недавний ученик. Лорд считался непревзойденным менталистом, грустно констатировал Снейп. Ойли, весело продолжил чернокожий маг, раздражая своим необоснованным оптимизмом, среди последователей лорда-менталистов немного, но, думаю, найдутся. Взять хоть тебя, болезный, да для тебя то говно, что на руке, затереть не сложнее, чем гарьки Сниджит поймать. Не за минуту, понятно, но и проблем особых не доставит. Так почему ты-то ноешь? Снейп ментально завис. Раньше, не имея поддержки, он не видел ни одного способа избавиться от метки, а Альбусу это было невыгодно. А сейчас, его окружали вроде как доброжелательно настроенные к нему маги, готовые прийти на помощь. Вот только мрачный зельевар уже давно разучился ее принимать, да и ответные услуги могли лечь неподъемным грузом на его хилые плечи. «Дай мне время подумать», — желчно выплюнул Снейп, уже готовый к подколкам и язвительным комментариям. К удивлению Северуса, никто не стал настаивать на очевидном решении его животрепещущей проблемы. Снейпу даже показалось, что окружающие считают его проблему надуманной и лишь указывают ему путь, по которому он сможет пройти самостоятельно, и именно поэтому не вмешиваются, давая возможность мужчине самому решить свой внутренний конфликт и сохранить видимость достоинства. «Да не о том мы сейчас», — разрядила атмосферу Нимфодора, — «давайте уже планировать изъятие крестража». По времени операции сошлись на следующем вечере, как раз все участники будут свободны, да и школьники уже отправятся домой на Хогвартс-экспрессе. Приключенцев набралось 7, число оказалось значимым, роли расписали быстро, как и порядок работы. Северус в очередной раз поразился сработанности семьи Вектор, в которую кроме малознакомого Лавера, как оказалось, входила и Нимфодора Тонкс, к удивлению с ней поспокойно реагирующая на свое полное имя. Только он и Фаули поначалу немного тормозили, но по ходу дискуссии они вписались в общий план, легко приняв главенство более опытных магов. Возвращаясь в подземелье, Северус уже предвкушал завтрашнюю битву. Да даже за право быть просто свидетелем этого эпохального для маг Британии события он готов был отдать левую руку, а уж за то, чтобы поучаствовать, хоть и в массовке, с ней разом зачислил всех странных родичей Вектор в свои благодетели, включая и грубого Мавра. Хотя на Локхарта всепрощения у декана Слизерина не хватило. Тот хоть и разительно отличался от себя самого во времена ученичества в школе, но и крови зельевару он попил немало. Не получалось просто простить эту проклятую беду Хогвартса. Бредя по извилистым коридорам родных катакомб, Снейп увидел Драко Малфоя, сидящего за доспехами с пустым взглядом. Оставить своего студента на холодном полу подземелья совесть декана не позволила. Завернув мальчишку в теплую мантию, неопрятной кучей лежавшую рядом с белобрысым наследником, Северус принес его в свою гостиную, разместил на диване и сунул в руки кружку с горячим чаем, сдобренным изрядной порцией укрепляющего зелья, сам же устроился в кресле напротив, ожидая, когда к мальчишке вернется нормальная речь, заговорил Драко спустя 20 минут. «Декан, я», блондинчик всхлипнул и уткнулся лицом в ладони. Северусу пришлось пересесть к тому на диван и довольно неуклюже приобнять подростка за вздрагивающие плечи. «Профессор», чуть спокойней заново начал свой рассказ младший Малфой, так и не поднимая взгляда на своего декана, «на выходных я ходил домой камином из Хаксмида. Там, мальчишку опять начало трясти, пришлось выдать ему порцию успокоительного, тетя Белла. Она орала на меня и обещала наказывать непростительными, если я не справлюсь. А мама, она только молча плакала. Отец, он, кажется, боится тетку и ее мужа с деверем». Пацан опять расклеился и тихо всхлипывал. «И на что, позволю знать, твоя тетушка была так разгневана? Да и уверен ли ты, что твои родители не смогут защитить тебя от нее? Что делать с информацией о Лестринджах, с ней пока не знал, но в то, что белобрысый лорд бросит им на растерзание единственного наследника, не верил. Она кричала, что и я, единственный чистокровный потомок Блэков, оказался недостойным принять их наследие, несмотря на то, что какой-то маг с юга Европы снял с мамы все блоки, я родился бездарным, что я слаб и бесполезен, что благороднейший дом Блэков канет в лету, если во мне не пробудятся родовые дары, и что темный лорд вот-вот вернется и захочет иметь в своих рядах самых сильных и даровитых волшебников, а род Блэк не сможет ему ничего предложить, кроме рабской покорности денежного мешка. Это она Апап сказала, еще так зыркнула на него, щеки подростка покраснели, во взгляде появился гнев, а изо рта стали вылетать капли слюны. У твоей матери были какие-то блоки на дар, в Северусе не своевременно поднял голову исследователь, да и упоминание мага с юга Европы всколыхнуло воспоминание о недавних посиделках с Вектор. Да, Драко, казалось, не заметил оплошности декана, на старшего сына леди Вальбурги и сестер мамы были наложены блоки, чтобы те ненароком не усилили последователей света. А Сириуса еще и сделали стерильным в 14, когда он начал бунтовать. Но в детях дары должны были проснуться, при условии взаимодействия с чистой кровью не менее чем в 10 поколениях. Но ведь пап чистокровный, почему ни один дар Блэков не проснулся во мне? Стон души юного слизеринца не мог не найти отклик в душе Зельевара, гордившегося, что пусть на алхимию ему, полукровке, замахиваться не по статусу, но дар Зельевара развернулся в недостойном, по мнению чистокровного деда потомки, в полную силу. Драко, может, твой дар не из блэковского наследия, а достался тебе от отца, по возможности успокаивающе проговорил Снейп, поговори с ним. Возможно, он немного растерялся в первый момент, увидев нежданную родственницу, но поверь, он любит и беспокоится о тебе и не даст тебя в обиду. Всхлипнув напоследок, Драко быстро вспомнил, что он не просто студент, но наследник древнего рода. Грациозно вознесшись с дивана, юноша попрощался с деканом согласно этикету и удалился в свою спальню. Сидя в любимом кресле возле камина и потягивая слабоалкогольное вино, Северус переваривал откровения Драко и все больше убеждался в необходимости поделиться ими именно с кем-то из Вектор, лучше всего с Септимой, за прошедшие десятилетия работы в Хогвартсе ставшие более понятной и понимающие особенности менталитета британских магов. После педсовета, к обеду, собрав саквояж и переправив редкие ингредиенты в лабораторию своей холостяцкой берлоги в Спиннерсенд, Снейп понял, что доза успокоительного ему не помешает, так как легкий мандраж в предвкушении опасной авантюры стал трансформироваться в нервический припадок. К ужину декан Слизерина вышел нордически спокойным. Вежливо попрощавшись со всеми коллегами, он направился к воротам Хогвартса, чеканя шаг и по-хозяйски осматривая давно знакомые школьные коридоры. «Северус, может, подождешь нас здесь?» – спросила Септима, почувствовавшая что-то необычное в поведении Снейпа. «Ни в коем случае», – отрапортовал Снейп, – «я готов». Кивнув Гектору, Септима пригласила всех на выход, где растянула шнур портала, которого все перемещающиеся должны были коснуться одновременно. Рывок, и вот они стоят в низине рядом с еле угадывающейся дубовой аллеей, ведущей к заброшенному поместью. Снейп во все глаза смотрел на родовой дом темного лорда. И здесь мог расти великий темный маг, глядя на разваливающуюся хибару, Северус чувствовал как бренность бытия, так и тщетность накопленных древними родами богатств. Ведь все они, не только бедный полукровка из убогого квартала промышленного городка, чей дом рядом с этой лачугой выглядел дворцом, но и потомственные аристократы из роскошных миноров, все они отдали себя в рабство нищему полукровке-бастарду. Как так, неужели у Ридгла просто хватило наглости провозгласить себя наследником, высшим над равными, равным которым он даже не был? А ведь и Дамблдор тоже не чистых кровей маг, задумался Северус. А был ли он до принятия должности директора так же силен, как стал после? А темный лорд, не набрал ли он свою силу, ставя на колени наследников и лордов древнейших родов? С ней простерялся. Никогда раньше он не задумывался о том, что стать великим магом можно, всего лишь обманув окружающих. Сначала внушить им, что силен и могуч, а потом просто отобрать у них силу и власть, которые копили их предки на протяжении поколений. Мысли эти были и сладкими, так как доказывали, что не так уж ничтожен простой мастер зельеварения по сравнению с великими магами, и крамольными, вызывающими стыд от осознания узости своего мышления, не позволявшего раньше разглядеть подлог. В себя Северус пришел от чувствительного тычка под ребра от жизнерадостного Локхарта. Тот, как ни в чем не бывало, расточал направо и налево свои ослепительные улыбки и радостно делился с окружающими своими мыслями о скудауме, наложившего защиту дилетанта. Пока Гектор с Фаули ломали периметр перед домом, Лавер, разглядев что-то доступное только ему, снял свою холщовую мантию, под которой оказалась только короткая юбочка из выбеленного льна, вся затканная рунами, и несколько рядов бус, частью свисающих ниже талии, а затем достал из кармана бубенной маленькую косточку, опознать происхождение которой Снейп не смог. Охранные чары на периметре пали с легким звоном, и в тот же миг чернокожий маг ударил в бубен, одновременно издавая из горла низкий гул, который, как ни странно, оформлялся в определенный незнакомый, но завораживающий ритм. Пару раз Том ударял по бубну костью, зажатой между указательным и средним пальцем, и тогда звук становился совсем уж низким, пробирая окружавших магов до мозга костей. Наконец дверь в хибару со скрипом отворилась и, сорвавшись с петель, упала, рассыпавшись в труху. «Можно заходить, но сразу за порогом ловушки», — усталым голосом проговорил Лавер. Первым к открывшемуся проходу рванул Гектор, втягивая ноздрями воздух, как будто чувствовал волшбу на запах. Старший представитель загадочной семьи южан запрыгнул на невысокий порожек и замер статуей. К нему немедленно поспешила Септима. Северус впервые видел давнюю знакомицу в боевом облачении. Даже в Годриковой лощине та не изменила своему образу добропорядочной британской колдуньи. Но в этот раз опасность была оценена как высокая, и мирная профессор арифмантики превратилась в легендарную греческую воительницу, одетую в легкую тунику и кожаную юбку, которые были сплошь затканы рунными визами. Руки и ноги златовласой, как оказалось, красавицы были полностью защищены бронзой и кожей магических животных, также подвергшихся обработке у артефактора не ниже уровня мастера. На голове же и волосах женщины змеился переливами плетения драгоценный артефакт, что мог отвратить не только проклятие, но и физический удар немалой силы. Снейп застыл на месте, любуясь на нереальную красоту защитных плетений столь женственного доспеха. В это время Септима легко скользнула в мрачную гостиную дома гонтов и начала завораживающий танец с клинками. Лавер, подошедший вплотную ко входу, был напружинен и готов поддержать учителя своим бубном. Юный мавр завороженно следил за танцем. Нечасто ему приходилось видеть боевой танец некроманта, исполненный с таким изяществом, но профессиональная этика диктовала свои правила. Внимательно вглядываясь в силовые потоки, Том сырой силой разгонял притянутых древними проклятыми артефактами злых духов, отправляя их обратно на тонкие планы. Гектор шаг в шаг следовал за Септимой, разряжая как примитивные магические ловушки, пропущенные мастером-некромантом как незначительные, так и механические, пока не сработавшие, но еще способные доставить неприятности остальной команде не столь сильных магов. Наконец Гектор махнул рукой, что всем можно присоединиться. Силен был мальчишка, жаль, я его не застала. Это было первое, что услышал Северус, войдя в грязную темную комнату, видимо бывшую опустившимся магом из рода Гонт одновременно и гостиной, и столовой. Тут и склеп родовой с предками подсобил, прогудел полуголый чернокожий колдун. Не факт, что и сам создатель смог бы приблизиться к родовой сокровищнице без потерь. На минуту маги замолчали, переваривая эпичность события. Вскрыть родовую сокровищницу считалось подвигом, достойным описания в мемуарах. Да уж, накрутил изрядно, смахивая пот со лба, устало выдал Гектор. Септи, детка, ты мне плетение потом перерисуешь для дневника? Конечно, дядюшка, пропела непривычным мелодичным рабочим голосом Септима, хоть и не понимаю, зачем они тебе. Они, КХМ, очень специфичны. А чтобы было, что потомкам в мемуарах отписать? А уж ссылку, куда идти, если разум над гордостью власть возьмет, я укажу, подмигнул странный грек, явно процитировавший что-то из понятного только посвященным. Ты, главное, как герпи не закончи, буркнула Септима не слишком понятно для большинства, хотя вон Лавер и Локхард скривились, видимо, что-то из семейных преданий и наставлений, что уже набили оскомину. Отдохнули, собрались, работаем, гаркнул Гектор, координировавший совместные действия команды авантюристов-мародеров, и все маги, вмиг растеряв веселость, сосредоточили внимание на временном командире. Медленно оглядев комнату, старший из Вектор указал рукой на половицы рядом с камином. Фаули моментально трансфигурировал щипцы, что отодрали доски, открыв небольшой схрон, из которого чарами левитации была извлечена шкатулка. На первый взгляд, чар на простой деревянной шкатулке не было, но только на первый. Как только Гектор попытался приподнять крышку, по ментальным щитам Северуса ударило потоком внушений. Подойти ближе, прикоснуться, взять содержимое в руки. Каждый следующий посыл усиливал предыдущий. Ментальные щиты гнулись и трещали под давлением. Снейп с трудом прорывался в явь, глядя, как профессор нумерологии поставила на пол рядом с вражеской ловушкой, поглощающей магию артефакты, аккуратно, не дотрагиваясь даже магии, перенесла в него содержимое деревянной шкатулки. Как только крышка артефакта захлопнулась, ментальное давление резко прекратилось. В одиночку могла и не справиться, поправляя артефактную сетку на волосах и внимательно всматриваясь во все еще дымящиеся руны на наручах, буднично сказала Септима. Прав Лавер, перемудрил с защитой этот недогонт. Снейп удивленно рассматривал изменившуюся дислокацию участников опасного приключения. Лавер так и остался возле порога с поднятым боевым бубном. Фаули лежал под петрификусом склонившейся к нему нимфодоры, уже пославшей в профессора трансфигурации отменяющие чары. Локхард замер за плечом Зельевара, с направленной на него палочкой. На такое недоверие можно было бы обидеться, если бы Северус не видел, что незаметно для себя оказался почти рядом с проклятым артефактом. Спокойным и уверенным в себе оставался только Гектор. «Когда я в тебя не верил, малышка», — хрипловатым голосом сказал он, — «а семь, отличное число, вот воздействие артефакта и распылилось, давая нам фору. Дора, Дерка надо натаскать, для подмастерья он слишком слаб». Нимфодора кивнула, помогая своему наставнику прийти в себя, а Снейп в очередной раз осознал свою слабость, ведь еще мгновение, и он лежал бы рядом, сраженный заклятием презираемого им гильди, в отличие от него не сдавшего позиции. И это было чертовски унизительно для самолюбивого Зельевара. Уже в убежище Септима внимательно осмотрела трофей. Заключенный в защитную сферу и оторванный от всех родовых защит, старинный перстень с черным камнем не выглядел столь зловеще. Крестраж, безусловно, выдала свое заключение некромант, мощный, созданный на большом всплеске эмоций и впитавший почти все чувства создателя. Удивление в голосе Септимы заставило всех подельников стать максимально внимательными. Что же с ним дальше стало? Удивленно продолжила некромант, у него ведь и эмоций не осталось почти. Что это был за зомби? Все присутствующие замерли. Кто-то вспоминал времена становления и падения Волдеморта, кто-то просто пытался представить мага, лишенного эмоций, но передернулись все. Каждый почувствовал холод предвечный на своих плечах. «Забирай, предварительные расчеты я закончила», Вектор захлопнула крышку экранирующего артефакта. «Отдай Гере, но предупреди, что путь этого мага должен окончиться в самую длинную ночь этого года. И лучше на Британских островах. Да, так будет правильно и ко времени. Может, хоть таким способом эта проклятая своими же жителями земля немного взбодрится», грустно продолжила Септима. «Все-таки за последние столетия извратили здесь все. Дары блокируют даже в темных чистокровных семьях, мастеров по пальцам одной руки пересчитать можно. Сплошное засилье безграмотных слабосилков да малограмотных чиновников». Северуса зацепили слова о дарах, и он за чаем и более крепкими напитками изложил всей компании свой недавний разговор с наследником Малфоем дословно. В конце концов, клятву хранить в тайне услышанное он не давал, а взамен и с ним могут поделиться интересной информацией, что собственно и случилось. О, теперь ясно, почему на бедного Поттера давит Рот Блэк. А я все не могла понять, как при живом Сириусе и наличии других прямых потомков Гарри стал наследником рода, воскликнула Вектор, лишившись продолжения через прямого наследника. Рот принял крестника последнего из Блэков, живущего на островах, как наследника по магии, а с учетом немалой доли крови этого семейства у Поттера, то и по крови, ведь по остальным линиям пока только девки. Теперь малышу придется отдуваться за два рода, если не повезет скинуть. Вот уж он обрадуется увеличению нагрузок в обучении. Так что, и моя маман могла начать свои эксперименты не под влиянием великого светоча всея Британии, а по велению родовой дури, еще более эмоционально высказалась Нимфодора. «Я что-то такое слышал от тетушки», — тихо проговорил Дерек Фаули. Слегка тушуясь после публичной демонстрации собственной слабости, я поспрашиваю, аккуратно, и расскажу после следующего педсовета. Он вроде как совместно с собранием попечителей планируется, уже к Снейпу обратился декан Гриффиндора. Мне никто не докладывал, но, зная Люциуса, он уже сделал стойку на смену ветра, с легкостью сдал своего приятеля Северус. Жаркое лето 1995 года. Примечание к части. Я воспитывалась на философии, что «бросай камни своих добрых дел в море и не жди, что они всплывут», ответной благодарностью. Но, приятно, что 32 читателя ждут продолжения моей книги. Приятно. Хочу пожелать им удачи в делах и благополучия. Желаю. 2 недели каникул до первого летнего собрания профессоров и попечителей старейшей школы маг Британии пролетели для всех заинтересованных и не очень лиц в хлопотах и беготне. Флитвик, оставшийся в замке и оккупировавший кабинет директора, общался с портретами покойных директоров и пересматривал с мадам Пинс хранящиеся в библиотеке книги и прочие документальные свидетельства минувших веков. Спраут чуть ли не каждый день ходила в гости к своим многочисленным приятельницам, делясь школьными проблемами и чаяниями и получая столь же многочисленные, а иногда и дельные, советы. А главное, на клич факультета дружных откликнулись и их родственники и друзья, так что вопрос с вакансиями в профессорском составе, освободившимися в результате последнего набега Аврората на школу, можно будет легко закрыть вполне компетентными профессионалами своего дела, которых ранее отметал по надуманным предлогам Альбус Дамблдор. Дерек Фаули просиживал по гостиным своих многочисленных тетушек с той же целью, попутно вызнавая тайны обуздания даров в древних чистокровных семьях. Молодой преподаватель также делился скудностью бюджета столь замечательной школы и жаловался на попытки министерства воздействовать на учебный процесс, сильно ограничивая преподаваемые знания. Сам того не понимая, именно Фаули зародил ту волну негодования старых, но еще ух каких бодрых перечниц, обеспокоившихся урезанием для юных магов доступа к знаниям, волну, которая в дальнейшем и породила тайфун. Ведь недаром все стихийные бедствия на земле носят женские имена, вот и в этот раз, никто не подозревал, а буря уже формировалась, пока что лишь в мыслях прекрасной половины магического мира островов, которую, прошу заметить, не зря зовут ведьмами. Если мужчины-маги, узнавая об ограниченности современной школьной программы, в большинстве своем лишь ухмылялись довольно в усы, рассчитывая на незатратное для себя доминирование над младшими родичами просто за счет лучшего образования, то для дам невозможность похвалиться успехами своих детей, племянников, внуков и т.д. была убийственна. Дамы, не ставя в известность свои слабые половинки, ринулись плести интриги и наводить мосты. Родственники и в Аврорате, и в министерстве нашлись у многих, так что молодой дож был признан бесперспективным, и в ближайшее время, если он и не получит реальный срок в Азкабане, то уж условный с порицанием точно, что закроет ему доступ к преподаванию, дамы гарантируют. Снейп был неоднократно препарирован самообразовавшимся дамским комитетом, но после оправдательных речей Фаули признан условно годным для работы со старшими курсами. Работа кипела, не остался в стороне и Люциус Малфой, хотя ему для начала пришлось вложить ума собственному отпрыску, посчитавшему переданные через декана предупреждения блажью и произволом и попытавшемуся требовать от пап восстановления какой-то мифической, существующей только в его куцых мозгах справедливости. Новую поведенческую парадигму юному драка пришлось буквально вбивать тростью по заду. Вскинувшуюся было нарциссу усмирил однозначный приказ главы рода. «Не лезь!» Драка ревел белугой в своей комнате, впервые подвергнутой столь жестким телесным наказанием, а Люциус, глядя на свою трость, с ностальгией вспоминал, как давно уже покойный дед также вгонял мудрость в голову ему самому, да и его отцу, Абраксасу, несмотря на возраст, тоже частенько прилетало. Жаль, умер рано, а то, может, и не вляпались бы Малфой в эту дурно пахнущую субстанцию, что неожиданно для всех аристократов-реформистов погребла под собой здравые ростки научно обоснованных реформ в образовательной, ювенальной и судебной системе маг Британии, когда к активному руководству, с попустительства старшего поколения, пришел харизматичный темный лорд, что спустя несколько лет извратил понятия и превратил идеи в голословные лозунги. Теперь же платиноволосый лорд планировал не просто поднять до прежнего уровня, но и возвеличить репутацию своего рода, а начинать надо со школы. Тем более в Визингомате летом было затишье, а власть нынешнего министерства уже не казалась столь незыблемой. Если в Хогвартсе сумели вернуть достатутные порядки, то не попытаться ли Визингомату вернуть распоясавшиеся от вседозволенности Министерства магии под свою власть, оставив только функции контроля на магловских территориях, ведь тот же отдел тайн к Министерству фактически не имел отношения. Подчиняясь раньше Палате лордов, со временем он стал вещью в себе, хотя аристократы по-прежнему отчисляли на его финансирование часть доходов. С этим тоже неплохо бы разобраться. Как-то раньше Люциус не задумывался о фактической независимости столь значимой организации, скопившей в своих хранилищах немалые ценности. И это не деньги, а книги и артефакты, что по меркам магов ценнее в разы. Отдать контроль над этим временщикам-чиновникам было бы недопустимо. Значит, надо налаживать нормальную работу Визингомата, что после изгнания из него Дамблдора уже не казалось сизифовым трудом. Слепо доверяющих бывшему верховному чародею членов Верховного Собрания можно было пересчитать по пальцам одной руки, даже если голоса Поттера и Блэков по недоразумению так и останутся под управлением Дамблдора. Размышляя над тем, как смещаются полюсы силы в современной политике, Малфой понимал, что придется искать новых, более вменяемых союзников и налаживать новые связи. Хотя действовать Сиятельный планировал крайне осторожно. Все же Дамблдор оставался значимой фигурой, да и слухи о возвращении Волдеморта приходилось принимать во внимание, учитывая их источник. Темный лорд на пике своей популярности слишком крепко сжал в своих руках цвет аристократии, опять же спасибо предкам за их попустительство и недальновидность, и часть родов уже почувствовали на себе последствия, когда их наследники оказались среди отбросов общества в Азкабане. Из влиятельных персон, оставшихся на свободе после скандалов 81 го, большинство будут только рады вернуться к мирным реформам, нужно только снизить риски, забыть о которых все не дает старый шмель Дамблдор. А вот бывших соратников и тупых реакционеров с наклонностями садистов обязательно нужно слить. Дамблдор непременно поможет. И ему нужны враги, как и деньги на дальнейшее развитие. Что смущало старшего Малфоя, так это сомнение в адекватности Альбуса и его договороспособности. Но альтернативной фигуры подобного масштаба пока не находилось. Да и события в Годриковой лощине, когда прямо на крыльце родового дома Дамблдоров неизвестные под обороткой атаковали беглецов из Азкабана, не добавляли Малфою понимания ситуации. Может, стоило вывести на откровенный разговор Лестринджи, когда он совсем недавно впервые столкнулся с ними в своем миноре лицом к лицу. Но истеричные вопли Беллы напомнили последние перед падением лорда Рейды, так что Люциус попросту растерялся. Если с кем и говорить, то с Радольфусом. Вот только как вызвать его, минуя его безумную женушку, но все это были вопросы без ответов, решение которых пришлось отложить по ряду причин. А сейчас Люциус готовил речи и дары школьному руководству, обходил с визитами прочих попечителей и планировал, как бы вызвать на откровенность старого приятеля Снейпа. Тот явно обладал большими знаниями и лучше понимал сложившуюся ситуацию, вот только делиться со старым приятелем не спешил. За день до значимого для лорда Малфоя совместного собрания попечителей и профессоров школы Люциус, зная, что Снейп перед важными событиями в школе всегда загодя перебирается в свои подземелья, вечером постучал в камин декана Слизерина и был впущен в затемненную гостиную личных покоев задумчивого Зельевара. «Северус, друг мой», — начал приветственную речь велеречивый лорд, надеясь расположить к себе хозяина и настроить на откровенный разговор, «ты, как обычно, все недели не отходил от котлов». Деланно сокрушающийся лорд был очень удивлен однозначным отрицательным ответом. «Нет, Люциус, большую часть времени я размышлял, как бездарно я трачу свою жизнь, пытаясь привить любовь к тонкой и точной науке зельеварения бездарным недорослям», и Снейп вновь погрузился в свои мысли, не обращая внимания на осчастливившего его своим лучезарным вниманием лорда. Люциус на мгновение оторопел от столь грубого пренебрежения его сиятельной персоной, но выучка аристократа в ином поколении дала о себе знать, и Малфой быстро взял себя в руки, откорректировав дальнейшую беседу. «Я тоже беспокоюсь о возможном возрождении темного лорда, о котором Дамблдор, будь он проклят, твердит последние годы», бросил пробный шар Люциус, и не прогадал. С ней прозразился длинной тирадой в своем стиле о том, где он видел старого маразматика, который в угоду своим хотелкам творит Мордрит знает что, пытаясь воскресить милорда в виде безумного лича. На этом моменте по спине сиятельного лорда поползла предательская струйка пота, а с ней продолжал распекать отсутствующих оппонентов. Дошел и до милорда, что так позорно слил все идеи и чаяния аристократов, погнавшись за сомнительным личным бессмертием и силой, превратив себя в бесчувственного зомбированного идиота, а последователей в рабов-доноров силы. После этих откровений Малфой вовсе старался не сползти в беспамятство. Далее шло о великом светлом маге, что на пути к вечной славе не только попутал берега, но и потерял всякое понятие о чести и достоинстве. И что самое ужасное, оба они, что темный, что светлый, лишили его, великого Зельевара Снейпа, возможности профессионального и личностного роста и почти свели безусловный талант в могилу. И как теперь ему, Зельевару, посредственному в глазах этого древнейшего семейства, что упокоило Вальдемарта, попроситься в ученичество к грандмастеру, если они все о нем знают и наверняка презирают? Северус продолжал брызгать слюной, ядом и своим уникальным красноречием, пока, глотнув в очередной раз из бокала с огневиски, просто не отключился, тихо всхрапнув и этим доходчиво объяснив лорду Малфою свою непривычную честность и многоречивость. После таких информационных потрясений Люциус постарался ретироваться по-английски, тихо и незаметно. Что приятель с ней практиковал ментальные науки, Малфою было известно, но становиться подопытным настолько пьяного мага он был не готов, закономерно опасаясь лишиться воспоминаний не только о сегодняшнем разговоре, но и о большей части своей жизни. Бессонную ночь хогвартский зельевар ему обеспечил. Наглотавшись бодрящего эликсира, лорд Малфой засел в своем кабинете, пересматривая свои решения и будущие действия. Первый по-настоящему летний педсовет, он же отчет перед собранием попечителей, начался с небольшого скандала, быстро устраненного общими усилиями. На заседание рвались дамы из самопровозглашенного дамского комитета. Дам пришлось принять, ограничив участие в собрании 5 наиболее активными и значимыми в магических кругах маг Британии особами. Ко всеобщему удивлению, 6-м, непредусмотренным регламентом участникам просочилась бессменная за последние 100 лет независимая экзаменаторша на сдаче аттестации на Софи Жаба Гризильда Марчбэнкс, гордо усевшаяся в самостоятельно трансфигурированное кресло и явно не планировавшая покидать избранное общество. Лорд Малфой быстро организовал домовиков школы для предоставления новоприбывшим леди чаю и булочек, чем заслужил милостивые кивки. КХМ, декан Флитвик, был несколько ошарашен напором немолодых ведьм, но постарался сделать вид, что все в порядке. «Мы собрались, чтобы, согласно повестке», — здесь Люциус снова набрал немного баллов у неизвестной пока, но явно не слабой силы, размножив для ввалившихся на регламентированное заседание старух свой список. «Спасибо, лорд Малфой», — Флитвик сосредоточился и теперь чувствовал себя более уверенно, — «обсудить надо новые назначения, возможное расширение программы и изменения в бюджете. С чего начнем, господа и дамы?» «Нет, этот полугоблин безусловно был в родстве с троллями, это же надо так перескочить с темы и передать ответственность новичкам, позволив им самим разбираться в иерархии значимости между собой и старожилами». Старуха Бойл грозно зыркнула на дернувшегося было нового председателя попечительского совета лорда Вейна, после переглянулась с мадам Марчбэнкс и, кивнув, предоставила слово старейшей ведьме. «Вот», — стреляя глазами из-под насупленных бровей, лаконично начала свою речь признанная не только на просторах МКМ, но и в прочих заграницах ученая дама, разослав по столу адресно по пачке пергаментов всем присутствующим, — предлагаемая дамским комитетом программа обучения будущих магов. Тишина, установившаяся после этого заявления, была абсолютной. Повинуясь требовательному взгляду матерой инквизиторши, все находящиеся в зале заседаний маги уткнулись в предложенный этим драконом в юбке новый учебный план. «Это даже лучше того, что я хотел предложить», — отмер первым декан Ривенкла. «А бюджет это потянет?» — прогудел уверенный в своем праве лорд Паркинсон. «Добавим», — отрубила все возможные возражения мадам Бойл, бывшая владелицей 5 из 7 животноводческих хозяйств в магической Британии и занимавшая 4-е место в неофициальном рейтинге самых богатых магов на островах, — «а девочки помогут». Но все присутствующие маги уже другими глазами глянули на девочек, что просто поедали членов собрания плотоядными взглядами матерых акул. «Контролировать траты будет наш человек», — остановила зарождающуюся дискуссию мадам. Попечители расходились с собрания как после мощного конфундуса. Никто из них не помнил, как и после чьего предложения дамские комитеты независимый эксперт в лице незабвенной Гризильды вошли в постоянный состав совета попечителей с правом вето и приоритетным правом предлагать новых профессоров. Да и согласование новой сметы расходов промелькнуло мимо их восприятия, запомнились только сияющие лица профессоров и их благодарности. И только то, что несколько профессорских должностей остались пока вакантны, обнадеживало Люциуса, что он еще сможет показать свою незаменимость, ведь на прошедшем собрании он, как и остальные попечители, почувствовал себя малолетним щенком под пузом матерых волкодавих из дамского комитета. А Флитвик со Спраут потирали ладошки и загадывали, чтобы все шло как пошло, ибо это сулило исполнение их самых сокровенных профессиональных чаяний. Фаули, понимая, что стал невинным подстрекателем нововведений, старался не высовываться, боясь неодобрения. Снейп же был немного не здесь. С самого начала каникул он обдумывал брошенные то тут, то там фразы новых знакомых и осознавал, в сколь узком мерке он жил до сих пор. Мечта вырваться на свободу и получить доступ к новым, ранее запретным знаниям напрочь лишала его связи с реальностью. В Министерстве магии Британии также не наблюдалось обычного летнего затишья. Министр Фадж со своей интуицией прожженного продажного политика понимал, что дни его сочтены. За прошедшие недели ни Дамблдор, стремительно теряющий популярность ввиду своих сомнительных поступков, ни Люциус, верный спонсор и источник информации и дельных советов, не появились в кабинете первого лица магического государства. Это не просто настораживало, это означало крах карьеры политика, ставшего неинтересным сильным мира сего. Нужно было срочно что-то предпринять, так, чтобы его выход был силенный выигрыш на фоне некоторого разброда, воцарившегося после финала турнира. Самостоятельно продумывать сложные комбинации министр не привык. Будучи компромиссной фигурой между светлым блоком директора Хогвартса и темным, возглавляемым лордом Малфоем, Фадж исполнял пожелания той из сторон, что предлагало больше благ и несла меньше проблем ему и его помощникам. И сейчас, оказавшись покинутым обоими благодетелями, Корнелиус чувствовал себя преданным, но готовым вырвать свое право на благополучие. В конце концов, именно он победил на последних выборах, и значит, именно его поддерживает большинство рядовых волшебников маг Британии. Долорес, вызванная на совещание вместе с заместителем главы Аврората Далишем, готовым подсидеть своего начальника и поэтому более договорноспособным, явилась в кабинет министра моментально. Изложив свои опасения, Фадж предложил подчиненным высказать свои предложения, упирая на то, что лодку власти раскачивают извне и тонуть придется вместе, но и выплыть на вершину они смогут, скооперировав усилия. По счастью, Далиш оказался достаточно здравомыслящ, чтобы попытаться отговорить министра принимать к исполнению слишком радикальные и утопичные идеи Амбридж. Взять под управление Хогвартс было бы, конечно, заманчиво, но нереально. Школа всегда была независима, и только под управлением Дамблдора сдала в пользу министерских законов, принятых с подачи самого главы Визингамота, но вот в то, что новообразованный совет деканов будет их учитывать, а не вернется к достатутной вольнице, ни Далиш, ни министр не верили. Из всех деканов силовым путем воздействовать можно было только на декана Слизерина, оправданного перед законом заступничеством Дамблдора. К остальным придраться было ни к чему. Долли рвалась в школу собирать слухи и сеять раздор. Далиш предлагал затаиться и ждать ошибок оппонентов, считая, что Дамблдор в ближайшее время сделает свой ход, и тогда их задачей будет слегка подтолкнуть ситуацию, чтобы Великий Светлый снова подскользнулся, а это непременно произойдет, слишком избалован он безнаказанностью, а общественное мнение уже качнулось, и не в его пользу. На этом и стоит играть, а прищемив хвост Фениксу, можно вернуть и финансовую благосклонность павлина Малфоя. Вот только преданный своим многолетним спонсорам Фадж предпочел не прислушаться к мудрым советам возможного подельника, чем того очень огорчил и оттолкнул, даже не подозревая об этом. Далиш же, придя домой и обмозговав все увиденное и услышанное, отправил письмо Люциусу Малфою в надежде именно в нем увидеть благодарного покровителя себе как неглупому и информированному соратнику в Аврорате. В конце концов, недаром же в министерстве говорили о щедрости беловолосого лорда, должно и Далишу когда-то повести. В островном поместье Вектор царила почти полная идиллия. Британская мелочь, еще не разобранная на индивидуальные занятия к учителям, резвилась в прибое и поедала морепродукты в промышленных масштабах, смешавшись с местными подростками и выделяясь пока только слишком светлой кожей. Гектор, как обычно, уже ускакал за новыми приключениями. Портила картину Нимфодора, что страдала, осознав предубеждение британских магов к таким даровитым темным, как она, причем предубеждена была и ее родная мать, а вероятно и биологический отец. Сокративший контакты Фаули добавлял печали девушке, которая не могла понять причину охлаждения к себе бывшего учителя, который день тонко сревела в жилетку Гири, но ту беспрестанно и довольно успешно атаковал серьезно настроенный на личные отношения Лавер. Так что вскоре Дора была отправлена со своими слезами к Апу, где напоролась на Локхарта, тщетно ожидавшего явления Сив. Раздраконенная невниманием любимой наставницы к своим проблемам, метаморф накинулась на раздражающего всех вокруг спирита, сходу попытавшись сделать из него подушечку для булавок. Гилдерой не сразу оценил потенциал и искусство юной леди и попытался выдворить ее с территории виллы, в чем не преуспел, ибо неистовость Блэков передалась по наследству, и нимфодор от всей своей широкой души пошла крушить все видимые препятствия, к которым относила как естественные элементы ландшафта в виде гор и холмов, так и искусственные, как колонны в патио, стены в холле и самого Гилдероя. Аполлон пребывал одновременно в восторге и в ужасе. Экспрессия и сила юной родственницы восхищала, но за несколько столетий размеренной жизни он отвык от столь радикальной смены интерьера и пейзажа. А уж когда загнанный в угол Локхарт начал без ограничений применять свои таланты, Ап испугался, что ему в кои-то веки придется менять место обитания, так как милый сердцу и взгляду островок эти двое того и гляди превратят в руины. Точку в споре британского пополнения рода поставил глава. Прибыв на виллу, Октавиус раскидал разбушевавшихся магов как кутят и назначил дату свадьбы, огорошив этим обоих потенциальных супругов. «Но я люблю Дерека», — выкрикнула юная метаморф. «Ты с ним быстро заскучаешь», — как о незначительной мелочи высказался Октавиус. «Но я хочу разобраться с причинами блокировки моих даров и вообще», — несколько сдулась под взглядом главы девушка. «Если ты все еще не смогла свести воедино все полученные сведения», то попросила Вера сделать тебе расклад, данных даже избыточно, не ищи логику там, где ее нет, припечатал Октавиус, да и в Аврорате тебе не место, ты не аналитик, да и как боевик слабовато, и умение привлекать имеющиеся в шаговой доступности ресурсы ты так и не развила, захочешь адреналина, с гильди по миру погуляешь, а мое мнение вам не интересно, выдал оклемавшийся от оплеухи главы Локхарт. Нет, зарубил на корню готовую сорваться с губ популярного писателя высокопарную речь мастер Октавиус. Если ты опять просив, то она не человек, она – полудемон. Восхищайся, пиши оды, или что там сейчас принято для восхваления своей музы. Но помни, для тебя она может быть только музой, ни женой, ни подругой и ни соратником. Не утомляй меня своей глупостью. Кто-кто, а уж ты это должен понимать. Локхарт сдулся, опустившись на стул и разом потеряв половину своих красок. Нимфа, езжай в Британию, заканчивай свой цирк с Авроратом. Получай благословение или проклятие от матери. Уж на что расщедрится эта неадекватная женщина, не в обиду тебе будет сказано, но до нормальности ей далеко. Прощайся с Фаули, я слышал, ты обещала его поднатаскать в ментальных науках, ехидно хмыкнул на юную подмастерье менталистики Октавиус, и к концу февраля, чтобы была дома как штык, свадьба в марте, Геру я сам предупрежу, зато вместе вам, ребятки, не будет скучно, подвел итог воспитательной беседы неунывающий Аполлон. Альбус вторую неделю работал с Эберфортом, сложность работы заключалась в том, что на сознание брата нужно было воздействовать незаметно, чтобы все приказы старшего брата тот воспринимал как свои желания. В ход шли зелья, которые, по счастью, с запасом изготовил Снейп, доверять которому новую партию эликсиров после скандала в Годриковой лощине Дамблдор опасался, а также тонкие ментальные внушения, маленькие провокации и намеки. Но брат как был в детстве толстокожим и слабо внушаемым, таким и остался в старости, сбрасывая, да даже не замечая внушения Альбуса. К тому же действие зелий сильно притуплялось алкоголем, потребляемым младшим Дамблдором в неумеренном количестве. Мешала также истовая вера Аберфорта в безгрешности миролюбия младшей сестры Арианы и в вину и агрессивную амбициозность старшего брата, что средний Дамблдор возвел в культ с вознесением ежедневной молитвы портрету Арианы. Что самое противное, это было недалеко от истины. Именно Альбус, поняв, что сила младшей сестры значительно превышает его и с поступлением той в школу именно ей достанутся все почести, к которым так привык Альбус, организовал несчастный случай. Вот тогда как раз впервые дружище Доши показал свой потенциал, став ценным ресурсом и соучастником будущего великого манипулятора-иллюзиониста. Если бы отец не просчитал все и не принял вину на себя, не желая вмешательства министерства и Визингамота в дела семьи, что нанесло бы серьезный удар по репутации самого Альбуса, то все списали бы на Ариану, да и вероятность допроса братьев была минимальной. Но отец предпочел пожертвовать собой, как и мать впоследствии, когда Альбус пытался избавиться от груза безумной сестры. Аберфорд, оказывается, не только помнил и скорбел. Нет, он ежедневно проводил ритуал воздаяния, чем сильно бил по магии старшего брата, которую до времени хранили узы с Хогвартсом, но не теперь. Теперь среди первоочередных задач появилась и необходимость либо убрать брата из мира живых, либо лишить его воли и памяти. Альбус и сам не заметил, как через пару дней после того, как смог окончательно разобраться в мотивах и поступках Аберфорта, в порыве гнева перестарался с внушением и фактически сплавил мозги брата, делая его овощем, наподобие тех, кого поцеловал Дементор. И лишь зелья, заранее введенные в кровь, позволили использовать куклу, оставшуюся от Аба, для обеления репутации великого мага и мессии магической Британии Альбуса Дамблдора. 22 июля, ближе к окончанию рабочего дня в атриуме министерства, появился Аберфорд Дамблдор под личиной своего старшего брата и стал с боем прорываться к кабинету министра. Когда на подступах к приемной Дамблдор, которого окружающие считали Альбусом, был обездвижен и связан, тот вдруг начал изменяться на глазах множества свидетелей, хрипеть и задыхаться, извиваясь так, что травмировал сухожилия, а после посланного одним из охранников министра усиленного петрификуса неожиданно затих, испустив дух. На следующий день в Аврорад потекли свидетели, слышавшие, как в коридорах министерства Аберфорд кричал, что вернет своих помощников, называя имена беглых как покойных, так и ускользнувших от правосудия пожирателей, что Альбусу недолго осталось и он, лучший из братьев, докажет, что именно он достоин величия, что смоет с лица святоши Альбуса его святости вымажет в козьем говне. Пусть все увидят, что именно он, Аберфорд, лучший из сыновей своего отца. Свидетели опросили по протоколу, а группа авроров, направленная на обыск трактира в Хаксмиде, принадлежавшего Аберфорту, обнаружила в подвале истощенного и избитого Альбуса Дамблдора, утверждавшего, что находится там уже месяц и знать не знает ни про бойню возле дома в Годриковой лощине, ни про события на финале турнира волшебников. В прессе, куда немедленно просочились все подробности эпического прохода Аберфорта и пленения Альбуса Дамблдора, поднялся немалый шум и полемика, временами перерастающая в банальные склоки. Сторонники света радовались приемлемому объяснению всех неприятностей, не очерняющему светлый лик их кумира. Противники белобородого кукловода и примкнувшие к ним нейтралы из наиболее информированных и обладающих незашоренностью мышления были недовольны, что власти в лице министра Фаджа готовы спустить это дело на тормозах, не проведя масштабного следствия. Альбус, пользуясь своей неприкосновенностью как экс-глава Визингамота и экс-председатель МКМ, давал показания без применения зелья и чары и готовился принимать извинения от прессы и министерства.